Глава 16. Константин Титов. Я никогда не ездил так быстро. Кровь стучала в висках, руки судорожно сжимали руль, педаль газа была вдавлена в пол. Я вылетел из квартиры Наташи, не объяснив ей толком ничего, и бросился к машине, чувствуя, как паника заполняет каждую клеточку тела. Если Арина в реанимации, речь идет о Кесаревом, значит, ситуация крайне серьезная. Просто так, с ее анамнезом никто бы не стал идти на операцию. Что-то произошло, и это что-то съедало меня изнутри. Я лихорадочно перебирал в голове показатели ее анализов, результаты последнего УЗИ, вспоминая каждую деталь. Сын. Мой сын. Мысль о том, что ему сейчас угрожает опасность, лишала меня способности думать логично. Остановившись прямо перед входом в больницу, я буквально бросил машину посреди дороги и под гневные выкрики пациентов рванул внутрь. Сердце бешено колотилось, перед глазами плыли лица медсестер и главврача, кричащего что-то вслед, но я игнорировал их всех, несясь по лестнице к операционной, совершенно не разбирая дороги. Вдруг, словно стена передо мной, выросла фигура Стрельцова. Игорь мгновенно перехватил меня силой, прижимая к стене. «Стой, Костя, стой! Ты сейчас не в таком состоянии туда идти!» Голос его был строгим и властным, не допускающим возражений. «Пусти меня! Там Арина! Мой сын!» Я рвался из его рук, сдирая с себя пиджак, пытаясь пробиться в операционную. Тут же к Стрельцову присоединился Громов, перехватывая меня с другой стороны, удерживая с обеих сторон. «Остынь, братан! Ты не сможешь взять сейчас в руки скальпель! Успокойся, черт тебя дери!» прокричал Громов, встряхивая меня за плечо. «Ты сейчас тут не как врач нужен!» Я резко замер, тяжело дыша, и почувствовал, как мои силы покидают меня. Он прав. Я сейчас просто не справлюсь. Это мой сын, моя Арина, и эмоции сейчас полностью накрывают, затмевая разум. «Кто ее оперирует?» Хрипло выдавил я из себя, пытаясь хоть что-то понять. «Кравцов уже там», — твердо ответил Громов, все еще крепко держа мое плечо. «Что случилось? Почему ее повезли на Кесарева?» Игорь вздохнул и тяжело посмотрел на меня. Она была без сознания, когда ее доставили. Серьезное кровотечение, и она до сих пор не пришла в себя. Вариантов не оставалось. «Твою мать!» Простонал я и изо всех сил ударил кулаком по стене, рядом сминая тонкие пластиковые панели. «Костя, спокойно, ты знаешь Илью, он сделает все, что возможно», пытался успокоить меня Громов, осторожно подходя к ближе. «А где Андрей?» «Романов уже там, готовится принимать твоего сына, как только его извлекут. Так что перестань рваться в операционную, ты там не поможешь». Меня начало знобить, руки тряслись, голова кружилась от напряжения и бессилия. Я не мог просто стоять здесь, но и прорваться внутрь друзья бы мне не позволили. Чувствуя, как на меня наваливается отчаяние, я поднял глаза и вдруг увидел в конце коридора хрупкую фигуру сестры Арины. Она стояла, оглядываясь потерянно, и, увидев меня, вдруг сорвалась с места и, буквально всхлипывая, бросилась ко мне. Я впервые видел эту девушку так близко, практически не знал ее, но сейчас обнял, чувствуя, как она рыдает у меня на груди, крепко сжимая мою рубашку. «Аня, что произошло? Ты что-то знаешь?» — тихо спросил я, вспомнив, как ее зовут, заглядывая в глаза. Она судорожно всхлипывала, с трудом дышала, не могла выговорить ни слова. Я с тревогой смотрел на нее, а Громов тут же принес стакан воды, быстро капнув туда успокоительное. «Выпей, пожалуйста, и расскажи все, что знаешь», — осторожно сказал я, глядя на сестру Арины. Аня сделала несколько глотков и, наконец, смогла выговорить. «Я не знаю точно. Меня дома не было. Я приехала уже, когда Аришу возила скорая. Соседка, баба Маша, все рассказала». Голос ее дрожал. «Она слышала хлопок двери. Потом что-то тяжелое упало, открыла своим ключом. Арина лежала в луже крови, без сознания. Еще баба Маша сказала, что до этого какая-то важная женщина приходила. Похоже, они поссорились». Я замер. Мысль пронзила меня словно раскаленным железом. Все стало четко и ясно. «Мать. Моя мать была в больнице сегодня, и она явно не могла успокоиться после нашего разговора». Сердце заколотилось так бешено, что я почти не мог дышать. «Арина просто упала?» — спросил я, пытаясь удержать дрожь в голосе. «Нет, Аня подняла на меня глаза, полные слез и ужаса. «Точнее, я и баба Маша так не думаем. Это женщина. Она приходила к Арине прямо домой. Они поссорились, и после ее ухода Арина и упала. Это не просто так, Костя!» Я медленно, почти в трансе, достал телефон и набрал знакомый номер, который знал наизусть. С каждой секундой ожидания внутри меня росла ярость. Трубку сняли почти сразу, а знакомый холодный голос матери прозвучал почти приторно. «Прежде чем ты начнешь орать, сыночек, я напоминаю, что делаю все для твоего блага».